Коулсон, эвакуируй город, скоро начнется жестокий бой. Этот бой сожжет город дотла. Бой, будет бой, откуда ты знаешь об этом? Кто враг? Коулсон говорил весьма обеспокоенно. Нет времени объяснять, Коулсон. Если ты мне доверяешь, просто сделай это. Оружие, которое у вас есть, не сможет даже поцарапать врага. Просто сделай это быстро, если не хочешь потерь, ответил Джон. Как только он это сказал, он увидел, что облака формируются в форме водоворота. Джон знал, что приближается разрушитель. Коулсон также видел это явление и в конце решил поверить Джону. Он приказал агентам эвакуироваться, как предложил Джон, а сам отправился в город, чтобы оценить угрозу. «Диана, ты знаешь, что тебе нужно делать?» – обратился Джон к Диане, сидевшей рядом. «Да, давай я пойду переоденусь», – сказала Диана, уходя. «Тор, тебе нужно эвакуировать людей и уходить самому. Ты теперь смертный», – Джон сказал, когда они увидели приближающегося разрушителя, которого послал Лаки. Диана, вернувшаяся со своими доспехами, также помогала людям. Жители сначала не поверили им, но когда прибыли агенты и сказали, что они из ФБР, существование щита до сих пор держится в секрете, и их город может быть под угрозой, только тогда они ушли. Когда агенты увидели огромного железного гиганта, который шел, уничтожая все на своем пути, они восприняли приказ более серьезно. Некоторые даже стреляли в разрушителя, но не смогли даже поцарапать его броню. «Нам нужно отвлечь его, чтобы я воткнула свое копье в разрушителя. Может быть, это остановит его», — предложила Сив. Вольсток и другие согласились с ее предложением. Тор, напротив, посмотрел на Диану и сказал, «Ты сможешь нам помочь?» «Да, я помогу в этой битве. Но ты должен вернуть свои силы, иначе ты умрешь, если присоединишься к битве. Это разрушение и ненависть были вызваны мной. Я хочу положить конец всему этому», — ответил Тор. Вольсток и двое других его друзей подошли к разрушителю спереди, а Сив выбрала другой путь, чтобы пробраться к противнику. Фандрал и Хагун бросили Вольстокга навстречу разрушителю, и разрушитель, предвидя это, ударил Вольстокга рукой. Эта пощечина была достаточно сильной, чтобы отбросить его в ту же сторону, откуда он прилетел. Когда разрушитель открыл лицо, чтобы выстрелить в Вольстокга своим тепловым лучом, Сив, находившаяся на крыше здания рядом с разрушителем, прыгнула на него и вонзила свое копье в шею разрушителя. Это остановило разрушитель, и Сив почувствовала облегчение, увидев это. Но разрушитель, остановленный копьем, через несколько мгновений повернулся и снова открыл лицо, чтобы выстрелить в Сив. Сив, которая думала, что сейчас будет взорвана, внезапно почувствовала, что ее уводит из зоны обстрела. Она увидела, что ее связывают блестящей веревкой. Повернув голову, она увидела свою спасительницу. Это была та самая женщина, которая сидела рядом с Тором, когда они шли к нему навстречу. «Позволь мне присоединиться к этому веселью», — сказала ей Диана. Боевая ярость сияла в ее глазах. Диана чувствовала себя на поле боя, как рыба в воде. Глава 72. Тор снова становится достойным. Глава 72. Тор снова становится достойным. Диана взмахнула своим лассо в сторону ноги разрушителя. Когда оно зацепилось за ногу, Диана сильно дернула. Это заставило разрушителя потерять равновесие и упасть. В следующий момент Диана прыгнула к разрушителю с мечом и круглым щитом. Она вонзила меч в тело разрушителя, создавая искры там, куда попадал меч. Вскоре на животе и руках разрушителя появились повреждения. Лаки, находившийся в Асгарде, был весьма сильно удивлен этим. Он не мог поверить, что в мире смертных есть человек, обладающий такой силой. Сив и ее друзья тоже были несказанно ошеломлены ее силой. Когда она собиралась нанести очередной удар по лицу разрушителя, тот вскинул руку в сторону Дианы. Диана попыталась отбить удар рукой, но огромный импульс отбросил ее на два квартала в сторону, повредив дома, через которые она пролетела. «Черт, насколько силен этот железный гигант», — сказал агент, наблюдавший за этой сценой боя. Разрушитель встал и начал залечивать свои повреждения, нанесенные Дианой. Он пошел к месту, куда была выброшена Диана. Диана, которая наконец встала, увидела приближающегося разрушителя. Разрушитель моментально открыл свое лицо и выстрелил в нее лучом. Диана увидела это и тут же подняла свой щит. Он не позволил лучу причинить ей телесные повреждения, но ее снова отбросило на много футов назад, разрушая все вокруг. Когда луч остановился, Диана опустила щит. На лице Лаки, наблюдавшего за ней, появилось торжественное выражение. Диана отвела руки далеко друг от друга и стукнула по браслетам. Это вызвало огромную ударную волну, повредившую все окружающие ее объекты. Когда она ударила по разрушителю, тот пролетел несколько метров. Когда она приземлилась, то разрушила заправочную станцию, вызвав огромный взрыв. Все ликовали, когда увидели это. Но у Дианы все еще было тревожное выражение лица, так как она чувствовала, что этого недостаточно, чтобы остановить разрушителя. Конечно, после того, как пожар немного утих, люди увидели, как разрушитель выходит из огня. Он был цел и невредим. Один действительно превзошел себя, когда создал разрушителя. «Не так ли?» — сказала Сив, глядя на разрушителя, который залечивал свои повреждения. Все почувствовали отчаяние, так как даже такой мощный удар Дианы не смог причинить разрушителю никакого значительного вреда. Тор, наблюдавший за всем этим, наконец, не смог стоять на месте. Он начал приближаться к разрушителю. Диана, увидев это, не стала останавливать Тора, так как знала, что это соперничество двух братьев. Тор остановился возле разрушителя и громко сказал: «Брат, что бы я ни сделал, что бы я ни сделал, чтобы заставить тебя сделать это, я искренне сожалею. Причинение вреда этим людям ничего тебе не даст, возьми меня». Разрушитель снова открыл лицо, чтобы выстрелить лучом, но наконец остановился. Он повернулся, как будто для того, чтобы уйти, но внезапно сильно ударил рукой Тора. Тор как пушинка был отброшен этим мощнейшим ударом. Джейн бросилась к Тору и обняла его. «Все кончено, все в безопасности», — Тор говорил так, как будто это был его последний вздох. «Нет, нет, нет, это еще не конец», — закричала Джейн в панике, думая, что Тор может скоро умереть. Тор окончательно потерял сознание, увидев, что разрушитель не продолжает атаку. Мьёльнир, находившийся в нескольких милях от него, вдруг начал дрожать. Дрожь усилилась, когда он сам поднялся вверх. В следующее мгновение он стремительно полетел в сторону Тора. Диана, увидевшая это издалека, подбежала к Джейн и подняла ее, чтобы уберечь от силы надвигающегося Мьёльнира. Молот перелетел в руку Тора, который был разбужен им. Вскоре на его теле появилась броня. Сверкнула молния, и в сияющих доспехах вышел Тор. Он выглядел так же, как и до своего изгнания. Все раны зажили. Увидевший это, разрушитель приготовился пустить луч в Тора, но был мгновенно сбит с ног летящим Мьёльниром. «Хочешь закончить то, что ты начала?» — сказал Тор Диане. «С удовольствием». Диана ярко улыбнулась. «Ты атакуешь с земли, а я подниму его в воздух, а потом мы его взорвем». «Конечно», — ответила Диана. Тор взлетел высоко в воздух и начал вращать молот. Почти мгновенно образовался вихрь. Этот вихрь накрыл разрушителя. Когда воздушная воронка начала быстро вращаться, все, что находилось поблизости, было затянуто в нее. Разрушитель пытался стрелять лучами в Тора, но их блокировал Мьёльнир. Ветры, созданные вихрем, были достаточно быстрыми, чтобы поднять разрушителя вверх. Пока он поднимался, Диана подошла к центру вихря, чтобы приготовиться к последней атаке. Тор тоже приготовился для удара по разрушителю и направил свой молот в сторону противника, а Диана ударила по браслетам. Это снова вызвало огромный всплеск и сотрясло тело разрушителя. Всплеск, созданный Дианой, и удар молота Тора настигли стального гиганта одновременно. Разрушитель был немедленно сбит с ног. Глава 73. Возвращение назад. Глава 73. Возвращение назад. После этого разрушитель не встал. Все, наконец, почувствовали облегчение. Джон, наблюдавший за этим, тоже почувствовал, как с плеч упала гора, потому что он не хотел выводить новых персонажей, чтобы разобраться с этим. Джон знал, что появление Дианы само по себе может стать переменной в подготовке Лаки к войне в Нью-Йорке, но он был готов рискнуть. Джон не хотел слишком большого эффекта бабочки до войны в Нью-Йорке. После этого он мог бы изменить течение сюжета. Тор спустился и поблагодарил Диану. Ему нужно было вернуться в Асгард, чтобы разобраться с Лаки, пока он не натворил глупостей. Тор позвал Хеймдалля, но ответа не последовало. Но через несколько мгновений Бифрост наконец открылся. Бифрост даже забрал сбитое тело разрушителя. Тор и его друзья взошли на радужный мост и исчезли. Тор даже пригласил Диану отправиться с ним в Асгард, так как она сама имела божественную кровь. Тор хотел больше узнать о ней и о том, откуда она родом. Но Диана отказалась, так как хотела быть здесь. У нее было много дел на земле. После разговора с Коулсоном Джон был готов отправиться с Дианой в Нью-Йорк. Ему нужно было познакомить ее с Брюсом и дать ей место для проживания. Джон уже придумал, где она будет жить. «Как вы узнали, что разрушитель придет и вторгнется в город?» — спросил Коулсон. «Мои сны иногда могут заглядывать в будущее. Разве я не говорил об этом во время нашего первого разговора?» — ответил Джон. После этого на лице Коулсона появилось задумчивое выражение, но он ничего не сказал. «Нам нужно оценить личность Дианы», — добавил Коулсон в конце. «Помнится, Фьюри хотел проверить парк юрского периода на предмет оценки риска. Скажите ему, пусть едет туда. Диана останется там в качестве куратора парка», — сказал Джон. Коулсон кивнул в ответ. Сюжет Тора развивался именно так, как и предполагалось, с падением Лаки в пропасти разрушением Радужного моста. Хотя Джон и не принимал в этом участие, он надеялся, что сюжет не изменится, так как Лаки должен был разобраться с Кангом. На следующий день Джон и Диана добрались до Нью-Йорка. Добравшись, они сразу же отправились к Брюсу. Когда Диана вошла в квартиру Брюса, она увидела Альфреда и сразу почувствовала себя счастливой. «Рада снова видеть тебя, Альфред. Мисс Диана, добро пожаловать в этот мир. Как вы поживаете?» — сказал Альфред с искренней улыбкой. «Я в порядке. Где Брюс?» — спросила Диана. «Он в своей лаборатории». Диана отправилась в подземную лабораторию. Джон предоставил Брюсу огромную лабораторию и необходимое оборудование. Теперь Брюс не часто оставался с Тони, так как у Тони появилась девушка, и он не хотел оказаться в неловком положении. Тони тоже все понял и ничего не сказал. Теперь они оба проводят свои исследования в своих лабораториях, сотрудничая, когда это необходимо. Когда Диана отправилась в новую пещеру летучей мыши, Брюс тоже получил уведомление. Он был рад снова увидеть старого товарища. Они поговорили о многом из прошлого, и Брюс даже рассказал о дополнительной памяти, которая была у него о Дарксайде. Диана тоже была шокирована, когда услышала все это. «Теперь все в порядке. Дарксайда нет в этом мире. Тебе не нужно беспокоиться о нем», — сказал Джон, слушая их разговор. «Диана, нам нужно идти в то место, где ты будешь жить. Фьюри скоро придет, и мы сможем пойти с ним вместе». Пока они разговаривали, Джон получил сообщение. «У меня для тебя сюрприз». «Сюрприз? Какой сюрприз?» — Джон ответил на сообщение. «Угадай, где я?» — последовал вопрос. «В Нью-Йорке», — написал Джон, его глаза стали большими от ожидания. «Да, я собираюсь сейчас приземлиться. Не хочешь за мной заехать?» — спросила Эмма. «Буду через несколько минут», — ответил Джон и поспешил уехать. Джон сел в машину и сказал: «Отвези меня в аэропорт как можно быстрее». Машина поехала в аэропорт довольно быстро, но не нарушая скоростного режима. Когда Джон вышел из машины, он увидел Эмму, которая стояла, спрятав лицо за маской, так как не хотела, чтобы ее узнали люди. Джон подошел к ней и сказал: «Это было довольно неожиданно. Съемки закончились позавчера, поэтому, собрав вещи, я улетела. Ты обещал мне, что сводишь меня в парк юрского периода, когда я приеду в Нью-Йорк, так что теперь я здесь». «Так ты приехала в Нью-Йорк, чтобы посетить парк юрского периода, а не меня? Мне больно», — сказал Джон с насмешливой грустью. «Хах, переиначиваешь мои слова. Конечно, я скучала по тебе», — сказала Эмма, целуя его. Джон ответил на ее поцелуй. «Пойдем, пока люди не узнали нас», — сказал Джон, взял ее за руку и повел к машине. «Давай вернемся в мой дом. Я познакомлю тебя со своим отцом и Вэл». «Ты уверен в этом?» — с сомнением сказала Эмма. «Почему? Разве ты уже не моя девушка?» — серьезно спросил Джон. На секунду ему показалось, что он перешел черту в этом вопросе, но ее следующие слова успокоили его. «Конечно, я твоя девушка, но стоит ли знакомиться с твоим отцом, это меня немного пугает. Извини». Глава 74. Эмма в Нью-Йорке. Глава 74. Эмма в Нью-Йорке. «Ха-ха-ха, тебе не стоит об этом беспокоиться. Папа всегда прислушивается ко мне», — сказал Джон с облегчением. Они встречались уже почти 2 года, и Джон хотел познакомить ее со своей семьей. Джон и Эмма добрались до его дома и вошли внутрь. Вэл, как обычно, была на месте и присматривала за домом. Джон представил ее Валентине. Валентина была очень рада, что Джон привел девочку. Раньше она думала, что Джон умрет холостым, наблюдая за его образом жизни, но наконец-то увидела надежду. Джон отвел ее в комнату для гостей и дал ей возможность привести себя в порядок после долгого перелета. Через час или около того Эмма вышла, выглядя свежей и с мокрыми волосами. Джон, сидевший в семейном кругу, увидел ее в таком виде и чуть не растаял на своем месте. Эмма села рядом с ним, и он не смог удержаться, чтобы не поцеловать ее. До возвращения Джеймсона оставалось еще несколько часов, поэтому они начали разговаривать. Эмма была в восторге от парка юрского периода и не могла остановиться, но Джон вспомнил, что Фьюри присоединится к нему в этой экспедиции. «Эмма, что ты думаешь обо мне? Например, с точки зрения третьего человека?» – неожиданно спросил Джон. «Ха, я не понимаю, что ты имеешь в виду?» – ответила она в замешательстве. «Например, если бы ты никогда не знала меня, что бы ты обо мне подумала?» «Наверное, таинственный бизнес-магнат, который никогда не показывает своего лица. В моей команде все хотят знать о тебе больше. Ты – настоящая легенда», – Эмма рассмеялась. «Таинственный, может быть, и так, Эмма, мой мир совсем другой. Мой мир опасен, опаснее, чем ты можешь себе представить», – сказал он. Эмма была озадачена этим, поэтому она спросила. «Опасный, ты имеешь в виду, что твои отношения с Тони Старком и Брюсом делают тебя уязвимым?» – спросила Эмма. Эмма знала, как работает политика. Даже несмотря на огромное влияние Джона, иногда политика может оказаться непосильной задачей. То, что Джон не участвует в политике, уже удивило ее, поэтому она решила, что Джону что-то угрожает. «Нет, Эмма, дело не в них, люди для меня не имеют значения. Я пытаюсь говорить о других вещах. Ты смотрела «Чудо-женщину»?» – сказал Джон. «Да, это хороший фильм о супергероях. А что, если я скажу, что Диана существует на самом деле?» – спросил Джон с серьезным лицом. «Хорошая шутка, Джон. Ты почти одурачил меня своим серьезным лицом», – Эмма рассмеялась, но через пару секунд она увидела, что Джон не изменился в лице. «Ты, наверное, шутишь. Скажи, что это шутка?» – спросила Эмма теперь уже со всей серьезностью. «Я бы хотел, чтобы это была шутка, Эмма, но это не так. Диана существует, и завтра ты сможешь ее увидеть», – сказал Джон. «Я не понимаю. Ее существование означает, что боги когда-то жили на Земле. Если это правда, зачем тебе снимать фильм о ней? Разве это не разоблачает ее перед людьми, ведь ее личность будет раскрыта?» – спросила Эмма. Джон был удивлен ее задумчивостью. «Боги существуют, да, но ваши представления о богах и реальные боги – разные вещи. То, что я показал ее, я это сделал потому, что она не принадлежит к нашей вселенной». Затем Джон продолжил объяснять ей о своей ложной теории параллельных вселенных и рассказал, что это его способ связаться с людьми, которые приходят из других вселенных, и его последующие сны. Эмма была потрясена, на самом деле часть ее всей еще не верила ему, но настойчивость Джона и его обещание познакомить ее с Дианой как-то убедили ее. Пока Джон объяснял ей многие вещи, вернулся Джеймсон. Он увидел, что его сын разговаривает с девушкой в семейной комнате. Хотя до него доходили слухи о его свиданиях в Англии, он никогда не обращал на это внимания. Но когда он увидел Эмму, разговаривающую с Джоном, он понял, что слухи были правдой. «Папа, это Эмма, моя девушка. Эмма, это мой отец, Джона Джеймсон». Джон представил их друг другу. «Здравствуйте, мистер Джеймсон. Приятно познакомиться», — сказала Эмма с легким румянцем на лице. «Здравствуйте, мисс Эмма. Я тоже рад с вами познакомиться. У моего сына теперь есть девушка. Похоже, он наконец-то повзрослел. А сейчас, мисс, я прошу вас меня извинить. Сынок, мне нужно поговорить с тобой наедине», — Джеймсон сказал это с намеком на серьезность. «Наедине? Что случилось? Ты можешь говорить при ней. Она знает о моем секрете. Я только что рассказал ей», — сказал Джон. Джеймсон был удивлен, что Эмма знает его секрет. Джеймсон колебался секунду и, наконец, сказал: «Я слышал, что в Нью-Мексико произошел инцидент. Ты участвовал в нем? Я видел, что ты ездил туда несколько дней назад». «Да, там был инцидент, и он разрешился. Появилась Диана», — сказал Джон. «Что, даже она настоящая? Неудивительно, что ты показал ее связь с Бэтменом в фильме. В следующий раз не будь загадочным и сообщи мне заранее, кто появится». «Папа, я никогда не знаю точно, кто появится. Я просто вижу свои сны и воплощаю их в реальность. Не все персонажи, которых я создаю, приходят в этот мир», — Джон пожал плечами и мастерски солгал. Глава 75. Парк юрского периода. Часть 1. Глава 75. Парк юрского периода. Часть 1. «Значит, Эмма, теперь ты мне веришь?» «Не думаю, что я стал бы разрабатывать сложный план с моим отцом, чтобы обмануть тебя», — сказал Джон, глядя на Эмму. Эмма немного покраснела, но ничего не сказала. «Папа, я отправляюсь в парк юрского периода. Хочешь присоединиться?» – спросил Джон у отца. «Парк юрского периода? Конечно. Я не видел их своими глазами. Для меня это будет короткий отпуск. Мы можем взять Ивел с ее семьей. Обязательно. Вы все должны собраться. А да, директор Щита тоже может к нам присоединиться», – добавил Джон. «Щита? Хорошо», – сказал Джеймсон, который знал, что Джон был консультантом Щита. «Что такое Щит?» – спросила Эмма, которая прислушивалась к разговору. «Щит – это секретная организация, которая отвечает за решение любых странных ситуаций или людей, таких, как Диана и другие», – объяснил Джон. Проговорив около часа, Джон и остальные отправились отдыхать. Джон даже познакомил Эмму с Кубом и помог ей трансформировать мобиль. Они оба назвали его Бикорн в честь существа из книги Гарри Поттера. Эмма была очень рада, ведь теперь у нее был питомец, который мог сопровождать ее. На следующий день все собрались. Дети Вэлл были очень рады видеть Эмму, так как они тоже были поклонниками Гарри Поттера и начали приставать с расспросами о Гарри Поттере. В конце концов Вэлл как-то обуздала их энтузиазм. Когда они подошли к частному ангару, то увидели два черных внедорожника, ожидавших их. Фьюри стоял перед несколькими агентами, а рядом с ним стояла женщина. «Доброе утро, Фьюри. Вы, должно быть, Мария Хилл. Приятно познакомиться», — сказал Джон, удивив и Хиллу, и Фьюри. «Вы действительно много знаете о Щите», — пробормотал Фьюри. Хилл была ошеломлена, но ее проинформировали о Джоне до того, как она пришла с Фьюри, поэтому она вежливо улыбнулась и сказала: «Здравствуйте, мистер Джон. Полагаю, мы встречаемся впервые. А это, должно быть, знаменитая мисс Эмма Уотсон. Вы уже слышали мое имя, а он, директор Щита», — сказала Хиллу, пытаясь набрать тот же темп, что и Джон. «Похоже, вы сделали свою домашнюю работу. Моя личная жизнь – это шутка», – посетовал Джон. «Пожалуйста, мистер Джон, вы консультант Щита. Если с вами что-нибудь случится, не только Щит, но и весь мир погрузится в хаос», – сказал Фьюри, на этот раз оправдывая свое вторжение в личную жизнь Джона. Джон пожал плечами, но ничего не сказал. Джон знал, что должен позволить наблюдать за ним, так как не хотел пока тревожить Гидру. По крайней мере, не раньше, чем будет создана технология экранирования. Он стиснул зубы и согласился. В следующее мгновение два роскошных автомобиля с ревом пронеслись мимо и остановились перед ними. Из первой машины вышли Тони, Пиппер и Хэппи, а из другой – Брюс, Диана и Альфред. «Ты опоздал, Тони», – сказал Джон. «Я Старк. Думаешь, мне не все равно, а кто эта женщина? Твоя девушка. Не ожидал, что у тебя есть девушка», — сказал Тони, увидев, что Джон держит за руку женщину. «Эх, Брюс, у тебя тоже есть девушка», — сказал Тони, заметив женщину с Брюсом. «Она Диана, принцесса амазонок», — сказал Брюс, прежде чем Тони успел сказать что-то неуместное. Тони вздрогнул, услышав это. Эмма, которая тоже слушала, слегка вздрогнула. Для нормальных людей понятие о богах все еще оставалось огромным рвом, который нужно было пересечь. «Ты действительно полубогиня?» — сказал Тони, придя в себя через пару секунд и, казалось, снова став невозмутимым. «Боги — это просто преувеличение. Я не непобедима», — Диана покачала головой и сказала. «Здравствуйте, мисс Диана. Я, Ник Фьюри, директор Щита. Джон, возможно, уже представил нас. Надеюсь, в будущем у нас будет здоровое сотрудничество», — сказал Фьюри, подходя к Диане. Они оба пожали друг другу руки. «Я слышала, что Брюс, консультант Щита, я могу занять такую же должность, но не люблю, когда меня беспокоит», — сказала Диана. «Это точно. После нормальной оценки вы вольны делать все, что захотите», — сказал Фьюри. «Фьюри, я назначу ее куратором парка юрского периода. Она достаточно осведомлена, чтобы справиться с парком. Тони, подойдет?» — сказал Джон. «Конечно. Полубогиня, отвечающая за парк, будет идеальной кандидаткой. Хотя динозавры никогда не создадут нам никаких проблем, но то, что она будет на вершине, будет дополнительной гарантией безопасности». Сказав это, они все сели в частный самолет. Эмма всю дорогу смотрела на Диану и других, ведь она была единственным нормальным человеком здесь. Она никогда не видела Тони даже вблизи, что уж говорить о полубогине. Она была немного ошеломлена. «Что случилось? Ты в порядке?» – спросил Джон, чувствуя, что она немного не в себе. «Твой мир совершенно другой. Я думала, что для тебя деньги – это все. Но деньги – это лишь малая часть твоего мира. Я обычная девушка. Подхожу ли я сюда? Меланхолично сказала Эмма. Эмма, мы все с чего-то начинали. Тони тоже был просто богатым торговцем оружием. Не волнуйся. Находясь со мной, ты тоже привыкнешь к этому миру. Ты даже представить себе не можешь, на что способен обычный человек, если он достаточно решителен, сказал Джон, когда они сидели в самолете. Глава 76. Парк юрского периода. Часть 2. Глава 76. Парк юрского периода. Часть 2. Вскоре они приземлились в небольшом аэропорту парка юрского периода. Как только они вышли из самолета, то сразу почувствовали различные запахи, что витали в местной атмосфере. Тони, который уже был здесь раньше вместе с Пиппер в целях налаживания отношений, сказал: «Дамы и господа, добро пожаловать в парк юрского периода. Благодаря Джону мы идеально вписали динозавров. Тираннозавр был головной болью для контроля, но мы справились довольно хорошо, наняв нескольких биологов для мониторинга новых знаний и собственных идей по улучшению этой новой генной технологии. Давайте пройдем в отель. У нас все по последнему слову техники, и везде подается чистая энергия. Мы позаботились о том, чтобы не загрязнять окружающую среду, сохраняя баланс экологии». Они все направились в отель. Тони отвел Диану в кабинет куратора, так как она была назначена сразу после приезда. Остальные отправились в отель. Фьюри и Хилл были здесь только для того, чтобы осмотреть парк, и они уедут сразу же после надлежащего осмотра. Они даже привезли с собой несколько ученых из щита. Именно среди агентов, которых привел Фьюри, Джон увидел двух знакомых: Джемму Симмонса и Леопольда Фитца. Двое ученых, которые были прокляты. Джон всегда был заинтригован их историей любви. Несмотря на то, что Джон видел их, он не подходил к ним. Только после предполагаемой смерти Коулсона их история получила бы продолжение. Сейчас он не хотел вмешиваться. Это напомнило Джону о Скай из загробной жизни. «Мне тоже придется с этим разобраться. Значит ли это, что Черный Гром и другие нечеловеки существуют и живут на Луне?» Джон размышлял об этом, но отбросил эти мысли на задворки своей головы. То, что произошло на Луне, не имело для него особого значения, поскольку там осталось очень мало нечеловеков. Но к Скай требовался другой подход, поскольку она была слишком сильна и жила на Земле. Они все отправились в отель, а Фьюри и остальные проследовали в лаборатории на территорию парка. Это был президентский номер для всех, и всем он понравился. Несмотря ни на что, Тони был неравнодушен к роскоши и комфорту. Все они отдохнули около часа, но Джон должен был пойти с Эммой, так как она была слишком взволнована желанием увидеть динозавров. Сначала они отправились в открытый парк, где все травоядные динозавры бродили вокруг в мире и гармонии. Эмма была потрясена. Несмотря на то, что Джон был проводником в мир динозавров, здесь он тоже впервые увидел динозавров. Он снова почувствовал, что ему очень повезло иметь такую замечательную жизнь, хотя она и была полна опасностей, но все это стоило того. Они провели в этом открытом парке целый день и решили посмотреть на других динозавров позже. На следующий день все собрались вместе, чтобы продолжить смотреть на динозавров. Они провели целый день, с огромным удовольствием уже наблюдая за хищными динозаврами. Смотреть на них было жутковато, и это касалось не только женщин. А вот дети Вэлл были невероятно счастливы, ведь животные, которые должны были умереть миллионы лет назад, снова ожили. Их радостные крики долго оглашали окрестности. Фьюри и другие уехали после одного дня наблюдения и даже поговорили с Дианой, когда делали отсчет. Диана была очень счастлива, так как остров был уединенным и напоминал ей ее дом. Джон и другие прожили еще 4 дня и снова отправились в Нью-Йорк, так как Джон должен был закончить работу над предстоящими фильмами и провести встречи с игровыми компаниями. Джон хотел оживить некоторые игровые персонажи. Эмма тоже уехала в Англию после дня, проведенного в Нью-Йорке, так как ей нужно было участвовать в повторных съемках фильма о Гарри Поттере. Джон занялся работой и представил свои игровые идеи известным игровым компаниям. Джон убедился, что игры будут выпущены в идеальном состоянии, а не будут посредственными полуфабрикатами. Джон будет единственным продюсером игр, чтобы высшее руководство не вмешивалось в творческий замысел. Он знал, что это займет больше времени, но он не собирался идти на переговоры, когда речь шла о ценности фанатов. Чем лучше будет игра, тем выше будет его выигрыш CF, и он хотел убедиться в этом. Он дал игровым компаниям 3 RPG-игры для работы и разрешил им потратить на их создание как можно больше времени. К 2011 году Джон представил множество новых аниме, таких как «Ане Пьеце», «Бляч», «Покемон» и другие известные аниме из его прошлой жизни. Фьюри содрогнулся, когда увидел эти аниме, и даже спросил, сольются ли их миры, но Джон дал очень туманный ответ. Джон знал, что для переноса персонажей и миров на Землю требуется огромное количество ЦФ, и он еще не решил, какой мир переносить. Он хотел сохранить свои накопления ЦФ для экстренных целей, и у него было очень смутное представление о том, какой мир он хочет привести следующим, чтобы это могло увеличить его ЦФ в огромных масштабах. Глава 77. Корпус. Глава 77. Корпус. Джон запланировал выпуск новой ограниченной серии фильма к концу года. Это была его последняя подготовка перед войной в Нью-Йорке. Даже если в войне возникнут переменные обстоятельства, у него был мир Наруто, чтобы справиться с ситуацией. Джон не хотел раскрывать мир Наруто слишком широко, так как это может внушить людям страх, вместо того чтобы стать их фанатами. История Людей Икс из его предыдущей жизни была достаточно познавательной. Он принес мир Наруто для обеспечения безопасности и разрешения чрезвычайных ситуаций. Главные герои предстоящей войны по-прежнему будут из ДЦ. В ноябре на Netflix, который принадлежал Джону, вышел новый супергеройский сериал. В сериале рассказывалось о богатом плейбое, который застрял на острове на 5 лет, когда вместе с отцом отправился в морское путешествие. Он вернулся через 5 лет изменившимся человеком и стал мстителем, который борется с преступностью. Да, это была история о зеленой стреле из ДЦ. Джону нужна была эта история, чтобы представить другую версию Рас Аль Гула, хотя на самом деле ему это было не нужно, так как он всегда мог извлечь его из фильма об Бэтмене, но он хотел показать людям силу Рас Аль Гула. Людям понравилась серия, поскольку эта история была чем-то вроде истории Железного Человека и Брюса Уэйна. Люди ожидали, что этот персонаж тоже станет реальным после появления Бэтмена. Благодаря этому Джон приобрел много фанатов. Это немного удивило Джона, но он понимал, почему это произошло. Через месяц запланированный фильм о супергерое наконец-то вышел на экраны. Все пришли на премьеру, включая Эмму, так как Гарри Поттер вышел в предыдущем месяце, ноябре. Когда Бамблби прибыл на премьеру, Джон и Эмма вышли, держась за руки. Это было первое совместное появление на публике, и Джон был рад положить конец бесконечным сплетням о его скрытых отношениях с Эммой. Ну и каково это, быть на премьере супергеройского фильма? «Хочешь ли ты в дальнейшем сыграть роль супергероини?» – спросил Джон тихим голосом. «Есть ли женщины-супергероини, такие как Диана? Если есть, то я бы с удовольствием сыграла роль такого персонажа», с улыбкой ответила Эмма. «Я не знаю, может быть, мои мечты о других мирах подскажут мне в дальнейшем», сказал Джон. После короткого интервью все отправились на просмотр фильма. Даже Диана пошла смотреть фильм, так как не знала, кто этот новый супергерой, принадлежащий ее миру. Брюс знал, кто он, но не раскрывал секрета. Фильм начался именно там, где закончилась последняя сцена после титров «Чудо-женщины». Пилот, находившийся в кабине симуляции, улетел, окутанный зеленым светом. После помещения кабина симуляции остановилась возле разбившегося космического корабля, где он увидел инопланетное существо в крови. Пилот подбежал к пришельцу и попытался поднять его, но тот сказал: «Нет, все в порядке, мое время пришло». «Ты можешь говорить по-английски?» – спросил пилот. «Нет, это кольцо», – сказал пришелец, показывая светящееся зеленое кольцо на своем пальце. «Оно выбрало тебя, возьми его». Кольцо взлетело и вошло в палец пилота. В тот момент, когда кольцо вошло в палец пилота, на его теле появился зеленый костюм. Костюм выглядел реалистично и круто. Фильм назывался «Зеленый фонарь», но этот фильм снят не по сюжету Райана Рейнольда, а по анимационной версии под названием «Зеленый фонарь. Первый полет». Джон долго думал и в конце концов выбрал «Зеленый фонарь». Он хотел снять Супермена гораздо позже, так как это стоило бы ему огромного количества ЦФ. «Зеленый фонарь» стоил тоже немало, но он был уверен, что это будет немного меньше, чем «Супермен». То, что «Супермен» – инопланетянин, может стать проблемой для тех, кому он понравится в начале. А вот «Зеленый фонарь» – человек, просто обладающий великой силой. Этот персонаж поможет Джону повысить количество ЦФ позже. Теперь ты, зеленый фонарь, один из защитников вселенной. Хранители пошлют за тобой. Используй кольцо с умом. После этих слов инопланетянин умер. Диана, которая смотрела фильм, наконец, что-то вспомнила, повернулась и спросила Джона. «Корпус фонарей, я думала, все они погибли в той войне. Они упоминались в истории амазонок. Так они выжили, Фьюри и другие, находившиеся поблизости, также слышали, как Диана сказала это. Фьюри и Коулсон, как всегда, пришли на премьеру. Вопрос Дианы заинтересовал всех, включая Эмму, так как к этому времени она уже многое знала. Даже если зеленый фонарь умрет, кольцо выберет нового, достойного. Этот цикл будет продолжаться вечно. Так что той войны было недостаточно, чтобы уничтожить фонарей. «Я понимаю», — сказала Диана. «О какой войне вы говорите?» — спросила Эмма, теперь уже с любопытством. Даже Тони и другие, кто слушал разговор, были заинтересованы. «Война, которая почти лишила всех живых существ свободы в их вселенной», — сказал Джон с торжественным выражением лица. Глаза всех расширились от удивления. Тони и Фьюри посмотрели на Брюса. Они увидели, как Брюс сжал кулак, и поняли, что эта война была настоящей и трагической. Глава 78. Начало войны. Глава 78. Начало войны. В продолжении фильма было показано, что собой представляет корпус зеленых фонарей. Их можно считать галактическими полицейскими. Сюжет вращался вокруг новобранца Хэла Джордана, который был пилотом, и его трудностей в понимании того, что значит быть членом корпуса зеленых фонарей. Вскоре хранители поняли, что к ним подкрадывается новый элемент, элемент страха. Раскрылся огромный заговор о свержении корпуса, и в конце концов двое из их собственных членов корпуса стали предателями. Синистра, ответственный за этот заговор, восстал против хранителей, надев желтое кольцо страха. Позже Хэл поглотил зеленый элемент и победил Синистра. Это была масштабная битва, происходившая в космосе, и люди были потрясены силой зеленых фонарей. Настало время для завершающей сцены. Джон убедился, что все эти фильмы связаны между собой, что в них есть тонкие отсылки к предыдущим фильмам о супергероях и что все они принадлежат к одному миру. Зрители не могли понять, почему они были показаны именно так, но не задумывались об этом. Сцена после титров показала маяк, на который обрушился сильный ливень. Человек, отвечающий за маяк, пытался закрыть окна, когда увидел женщину в очень красивом белом платье, лежащую без сознания на берегу моря. Она была на самом краю отвесных скал. Мужчина пошел спасать женщину, и на этой сцене фильм закончился. Диана и Брюс о чем-то задумались, вдруг вспомнили и почти сразу вместе сказали: «Атлантида». «Да», — с улыбкой сказал Джон. «Атлантида, потерянное королевство, оно существует в вашем мире?» «Ну, Зевс существует в вашем мире. А что насчет Атлантиды?» Тони, который слышал их разговор, сказал тихим тоном. Все были немного удивлены, услышав название Атлантиды, но не стали спрашивать, так как Джон не сказал бы больше, даже если бы его спросили. Фьюри почувствовал облегчение после просмотра фильма. Он чувствовал, что даже если появится зеленый фонарь, он будет отвечать не только за Землю. Он будет, как Кэрол Денверс, путешествовать по вселенной. После окончания фильма все вышли ошарашенными. Каждый осторожно поглядывал в сторону Джона, поэтому он ждал вопросов. Некоторое время никто не мог вымолвить ни слова. Наконец Тони не выдержал и задал самый важный вопрос. «Зеленый фонарь, он придет?» Все с нетерпением ждали Джона. После Дианы все поняли, что новый фильм о супергерое означает, что во вселенной появится новый парень. «Скорее всего, но я не уверен когда», — сказал Джон. Все были потрясены. Эмма осталась в Нью-Йорке на Рождество и Новый год с Джоном и хорошо провела время вместе с ним. Джон тоже был счастлив, ведь предстоящие годы не будут такими спокойными, как до сих пор. Через неделю, в январе, Эмма была готова уехать, так как ей нужно было закончить учебу. «Будь там в безопасности. Бикорн, позаботься о ней», — сказал Джон, придя проводить ее. «Да, ты тоже береги себя. Буду скучать по тебе. Скоро увидимся», — ответила Эмма. «Я тоже буду скучать по тебе. Пока, Динь». Общее количество CF – 1,6 миллиарда. Количество CF, необходимое для оживления зеленого фонаря – 220 000 000 000. До прибытия Локи еще несколько месяцев. Пусть он прибудет, тогда я решу, позволить ему появиться или нет. Джон уже сделал все необходимые приготовления. Его дом и офис Дейл и Бугли уже переехали подальше от башни Старка. Он начал работать над новым мультсериалом, но вместо того, чтобы обратиться к японским студиям, он решил создать его в самой компании Disney, поскольку сериал в его оригинальном мире был создан в США. На выход сериала уйдет год, но он с нетерпением ждал, когда персонаж сможет реализовать себя в мире. У Джона даже был запланирован новый фильм о супергерое к концу года. Наступил апрель 2012 года. На объекте проект «Пегас», который эксплуатировался НАСА совместно со «Щитом», Ник Фьюри высадился из вертолета вместе с Марией Хилл. Он оказался здесь потому, что был запущен протокол эвакуации, так как Тессеракт дал резкий всплеск энергии, и никто не мог контролировать этот непонятный выброс огромной энергии. В течение многих лет Фьюри пытался создать оружие на базе Тессеракта, которое могло бы помочь ему защитить Землю от любого неизвестного врага во Вселенной. После появления мира Наруто и Разрушителя он стал более решительным в этом вопросе. Хотя мир Наруто никогда не проявлял агрессии, но Мировой Совет не чувствовал себя в безопасности из-за того, что столь опасный мир живет с ними рядом. И вот сегодня Ник Фьюри получил известие о том, что Тессеракт внезапно проявил активность, и он пришел посмотреть, что вызвало это. «Кто включил Тессеракт?» – спросил Фьюри. Коулсон, который занимался этим вопросом, сказал: «Сэр, он включился сам. Силвига даже не было в комнате, когда он включился. Когда Силвик не смог отключить его, мы приказали эвакуироваться. Сколько времени потребуется на эвакуацию?» «Сэр, полная эвакуация займет полчаса. Сделайте это еще быстрее. Вместе с Хиллу заберите все оборудование для второй фазы. Упакуйте его и отправьте немедленно», — сказал Фьюри. Фьюри отправился в лабораторию, где хранился Тессеракт, и поговорил с Силвигом и даже с Клинтом. Клинт предположил, что, возможно, Тессеракт был запущен не ими, а другой стороной. История появления Лаки была точно такой же, как и должна была произойти. Лаки со своим скипетром контролировал Клинта и Силвига. «Директор тянет время, он хочет нас похоронить», — сказал Клинт Лаки. «Он прав, портал разрушается сам по себе. Это похоронит все, включая нас и окрестности. У нас всего 2 минуты», — добавил Силвик. В следующее мгновение Клинт выстрелил в Фьюри, а Силвик забрал ящик с Тессерактом. Лаки и контролируемые им агенты вышли на улицу. К этому времени почти весь персонал был либо эвакуирован, либо находился на пути к эвакуации. Мария Хилл, которой Фьюри подсказал остановить побег Лаки и других, не смогла этого сделать. Поэтому ей пришлось устроить автомобильную погоню, чтобы остановить их в туннеле, который вел за пределы всего объекта. Фьюри смог подняться и сесть в вертолет, чтобы сбежать. Глава 79. Предупреждение. Глава 79. Предупреждение. Между Лаки и Марией Хилл произошла напряженная автомобильная погоня, но машина Лаки все же смогла выбраться из туннеля. В то же время из-за разрушения портала весь объект постоянно разрушался. Мария, пытавшаяся выбраться из туннеля, увидела, как сверху на нее падает огромная бетонная плита. Она знала, что умрет в следующее мгновение, так как никак не могла пережить такой удар. Но то, что произошло дальше, удивило ее. Когда бетонная плита падала, внезапно ее остановила огромная конструкция фиолетового цвета. При ближайшем рассмотрении она стала похожа на огромную руку, сияющую голубым светом. Она повернулась, чтобы увидеть источник этой огромной руки, но увидела нескольких агентов, покрытых и окруженных огромными структурами, похожими на грудную клетку человека. Присмотревшись, она увидела мужчину, один глаз которого был закрыт волосами. Она знала, кто спас ее. Это был Саски со своим Сусанао. Хотя она и знала о Сусанао, но увидеть его вблизи было совсем не так, как в аниме. Она спустилась с машины и подошла. «Спасибо», — сказала Мария. На лицах всех спасенных агентов читалось благоговение и благодарность. Хотя она и удивилась присутствию Саски на такой скрытой базе, но ничего не сказала, ведь Саски только что спас ей жизнь. Саски кивнул ей и ничего не сказал. Он пошел, разбирая завалы с помощью своего Сусанао, держа агентов внутри Сусанао. Через несколько минут они вышли из туннеля и увидели, что в сотне метров от них находится вертолет Фьюри, на котором он сбежал. Вертолет пытался совершить аварийную посадку после попадания в него энергетического луча Лаки из скипетра, но его посадка больше напоминала падение. Саски, увидевший это после того, как выбрался из-под обломков, мгновенно исчез со своего места. Он подошел к месту предполагаемого падения вертолета и активировал Сусанао, чтобы поймать вертолет и спасти тех, кто был на его борту. Сусанао мгновенно остановил падение и медленно опустил вертолет, спасая всех, включая пилота. Фьюри почувствовал облегчение, увидев, что он в безопасности. Но он был начеку, так как тоже не понимал, почему Саски находится здесь. И хотя Саски спас его, но взгляд Фьюри все равно светился недоверием. Эта база была охраняемая и являлась секретом высшего уровня. Но в конце концов он отдышался и смог сказать: «Благодарю за спасение. Ты пытался контролировать силу, которую невозможно контролировать. Ты подверг человечество опасности, Фьюри», — ответил Саски. Фьюри не стал опровергать Саски, поскольку знал, что попытка контролировать тессеракт сама по себе опасна. Но он должен был пойти на риск. Фьюри включил рацию и немедленно отдал приказ о чрезвычайной ситуации высокого уровня. Лаки, который смотрел издалека, увидел Сусанаа. Он был удивлен этим и спросил Клинта: «Это еще что такое?» «Судя по всему, это, вероятно, Сусанаа от парня по имени Саски. Они принадлежат другому миру и очень сильны. Это будет вашей главной помехой в захвате Земли», — прямо сказал Клинт. «Они? Что это за другой мир, о котором ты говоришь?» Лаки был заинтригован. «Они принадлежат к новому миру, который был объединен с Землей несколько лет назад. Это могущественные ниндзя, способные уничтожать города и даже Землю, если им это вздумается. Мировой совет, который отвечает за действия щита, находится с ними в отношениях сотрудничества», — ответил Клинт. «Новый мир? Когда, черт возьми, это произошло? Хеймдалль никогда ничего об этом не рассказывал. Ты уверен в том, что говоришь правду?» Лаки сначала не поверил. «Я побывал в их мире и видел проблеск их силы, так что поверь мне. Но они могут и не вмешаться в нашествие, так как Земля их никогда не волновала. Просто не враждуйте с ними, пока не будете уверены, что сможете уничтожить их. Они могут позаботиться не только о вас, так что просто не стоит их провоцировать». Теперь у Лаки было странное выражение лица, хотя он и не видел этот так называемый новый мир, он чувствовал небольшой страх в своем сердце. Хотя он не был уверен, был ли этот новый мир иллюзией, но от всего этого синего цвета, проецируемого человеком, у него по коже побежали мурашки. Особенно его поразили глаза Саски. Лаки мог видеть на большом расстоянии, и он видел на глазу Саски странный знак. Это вселило в душу Лаки еще больший страх. Даже тот человек, который приказал ему прийти на Землю, не внушал ему такого страха. Но Лаки знал, что теперь он не может повернуть назад. «Пусть будет так. Надеюсь, этот новый мир не помешает моим замыслам. Пока я хочу завоевать Землю, а этот мир меня не интересует». Фьюри с другой стороны увидел, что Лаки сбежал. Он не мог не спросить Саски: «Если он представляет угрозу для человечества, почему ты не остановил его?» «Это твоя проблема, Фьюри. Ты сам создал этот беспорядок, сам его и решай. Некоторым людям нужно проснуться. Земля бездельничает уже долгое время», — сказал Саски, уходя прочь. Он даже не повернул головы, когда сказал это. Глава 80. Новая встреча с Беннером. Глава 80. Новая встреча с Беннером. Джон, находившийся у себя дома после прихода с работы, получил от Саски напоминание о том, что тессеракт был украден. В начале года Джон поручил Саски прочесывать США в поисках объекта проекта Пегас. Через 3 месяца Саски нашел его, и Джон велел ему следить за объектом. И как и должно было случиться, тессеракт забрал Лаки. «Вот и пришла война. Я ждал ее очень долго. Повлияет ли бабочка на эту войну? Неважно, я буду преодолевать проблемы по мере их поступления. Это будет отличное время, чтобы увеличить массовость фанатов и заработать побольше CF». Наташа находилась в плену у русского генерала, когда ей позвонил Коулсон. Сюжет происходил почти так же, как и в оригинале, но было и отличие. Она сделала это быстрее, чем в оригинале, так как использовала 2 куная, которые спрятала в платье. Она бросила 2 куная в сторону охранников русского генерала. Это моментально вывело их из строя. И прежде чем генерал успел отреагировать, Наташа перевернула его вверх ногами, связав ноги генерала цепями. «Где Бартон?» — спросила Наташа, подняв мобильный телефон. «Мы не знаем, но он жив. Нам нужно, чтобы ты привела большого парня», — сказал Коулсон. «Конечно, но как насчет остальных?» — спросила Наташа. «Мы с Марией позаботимся об остальных», — сказал Коулсон. На следующий день, когда Джон собирался на работу, утром к нему пришел незваный гость. «Здравствуйте, мистер Джон. Я бы хотела, чтобы вы прочитали этот отчет», — сказала Мария, войдя в дом. На папке жирными буквами было написано «Инициатива Мстителей». Джон поднял брови и сказал Марии: «Мстители, я обычный консультант, какое отношение я имею к Мстителям?» «Пожалуйста, не говорите так, мистер Джон. Вы были невероятно полезны для нас. Фьюри считает, что даже если вы не сможете сражаться, «Вы будете невероятно полезны для щита в предстоящей войне», — вежливо сказала Мария. «Нет, Фьюри просто думает, что я опасен, поэтому он хочет, чтобы я присоединился к Мстителям», — сказал Джон с улыбкой. Мария ничего не могла на это сказать, так как тоже знала, что Фьюри испытывает непонятный страх перед Джоном. Она думала, как убедить Джона. «Все в порядке, я пойду с вами». «Стив очнулся?» — спросил Джон. Мария застыла на месте, не в силах пошевелиться. Потом она вспомнила из отчета, что Джон иногда видит сны из будущего. «Да, он очнулся. Он тоже присоединится к нам». «Хорошо, дайте мне собраться», — сказал Джон. Он зашел в дом за своим чемоданом и предупредил Вэл, что его не будет некоторое время. Он ничего не сказал о войне, так как их дом находился далеко от башни Старка, и он никогда не допустит, чтобы война охватила весь Нью-Йорк. Он собрался и ушел вместе с Марией. Он думал, что они пойдут к вертолету, но вместо этого они отправились в парк юрского периода. Джон понял, что это ради Дианы. Забрав Диану, они наконец отправились к вертолету. В это время Ник Фьюри находился на встрече с Советом. «Так вы говорите, что Асгард объявил войну нашей планете?» «Не Асгард, а только Локи», — ответил Фьюри. «Мы должны позволить ниндзя разобраться с этим. Они будут более компетентны в этом. Разве не они подписали договор о том, что будут наемниками для нас?» — сказал один из членов Совета. «Они только что пережили войну. Думаете, они охотно примут участие в другой, и вы уверены, что хотите, чтобы люди знали об их существовании? Нам нужна группа реагирования. Эти люди могут нам помочь», — ответил Фьюри. «Инициатива Мстителей была закрыта. Вы хотите оставить судьбу человеческой расы в руках горстки уродов? У нас есть вторая фаза, предназначенная именно для этого. Я никому ничего не оставляю. Нам просто нужна группа реагирования». «Вторая фаза еще не готова», — сказал Фьюри. «Войну не выигрывают чувствами, директор», — сказал член совета. «Нет, ее выигрывают солдаты», — сказал Фьюри и ушел. Через час Джон и другие приземлились. Приземлившись, они увидели знакомое лицо. Доктор Брюс Беннер. Джон подошел к нему с улыбкой и сказал: «О, мистер Джон, рад познакомиться с вами», — сказал Беннер. «Я видел вас раньше, но мы никогда не встречались. В Гарлеме, я был там», — сказал Джон. Беннер был поражен. Он спросил: «Вы знаете о парне, который дрался? Вам следует смотреть больше моих фильмов и сериалов, мистер Беннер». «Это Диана, принцесса Амазонок», — сказал Джон, представляя Диану Беннеру. «Принцесса? Подождите, Амазонка, вы, наверное, шутите? Она реальный человек и дочь Зевса». Беннер был удивлен. «Я удивлен, что вы смотрели мои фильмы, доктор», — сказал Джон. «Я не смотрел, но Наташа попросила меня посмотреть фильм по дороге сюда. Я тогда ничего не понял. Наташа сказала, что некоторые из ваших работ основаны на реальных историях. Думаю, теперь я понимаю. Значит, боги существуют. Похоже, я не единственный чудак в этом мире», — со вздохом сказал Брюс Беннер. «Доктор, пожалуйста, поверьте мне на слово. В этой вселенной больше странных персонажей, чем вы можете себе представить», — сказал Джон. Глава 81. Встреча со Стивом. Глава 81. Встреча со Стивом. Пока Беннер и другие разговаривали, через несколько минут приземлился другой Квинджет. Из него вышли Коулсон и еще один человек, с которым Джон очень хотел познакомиться. Стив Роджерс, он же Капитан Америка. Глаза Джона загорелись, когда он увидел Стива, и он радостно подошел поприветствовать его. «Здравствуйте, капитан. Для меня честь познакомиться с вами», — сказал Джон Стиву. «Привет, Джон. Приятно познакомиться с вами. Они ввели меня в курс дела. Спасибо, что используешь деньги на благо людей и помогаешь жителям другого мира. Я все еще не могу понять теорию параллельной вселенной, но, тем не менее, твоя работа достойна похвалы», — сказал Стив. Джон почувствовал себя неловко, но был рад, что у Стива сложилось хорошее впечатление о нем, в отличие от Тони. Джон уже чувствовал по его словам, что он не был поклонником Тони за его прошлое. «Привет, Стив. Я Диана, принцесса Амазонок», — подошла и представилась Стиву. Стив тоже смотрел фильмы, прежде чем прийти. Стив почувствовал, что его история и история Стива в рассказе Дианы имеют много общего. Он чувствовал, что им обоим было суждено погибнуть в авиакатастрофе даже в других вселенных. «Здравствуй, Диана. Я сожалею о твоей потере», — сказал Стив, обмениваясь рукопожатием с Дианой. Диана подошла к Стиву, потому что тоже чувствовала, что история Стива в этом мире и история Стива в ее мире имеют сходство. «Все в порядке, прошло уже почти 100 лет», — Диана ответила с улыбкой. «Ах да, прости, я забыл, что ты дочь Зевса», — Стив натянуто улыбнулся, осознав, что она близка к бессмертным и происходит из легенд. Беннер тоже подошел и обменялся любезностями. Наташа, которая только что пришла изнутри, сказала: «Коулсон, ты нужен им на мосту. Ты связался с ними обоими?» «Да, я связался с обоими. Они скоро присоединятся», — сказав это, Коулсон ушел. «Коулсон уже попросил подписать торговые карты?» «Торговые карты», — сказал Стив немного удивленно. «Это винтаж, он гордится этим. Он большой поклонник вас, капитан», — сказала Наташа. «Джентльмены и леди, вам лучше пройти внутрь. Сейчас станет трудно дышать», — сказала Наташа. «Дышать? Это подводная лодка», — сказал Стив. «Нет, Стив, этот корабль будет летать», — сказал Джон. Наташа посмотрела на Джона, когда он это произнес, но ничего не сказала. Они все пошли посмотреть на быстро вращающиеся ротаторы. «Мы должны зайти внутрь. Не каждый сможет выдержать такую высоту, как Диана», — сказал Джон, когда корабль медленно набирал высоту. Они все вошли внутрь. Джон пошел и сел в кресло, глядя на агентов, которые работали и занимались делами. Беннер, Диана и Стив передвигались, пытаясь охватить все вокруг. Весь объект был оснащен высокими технологиями, поэтому они были потрясены. После того, как корабль поднялся в воздух, Фьюри подошел к сидящим за круглым столом. Фьюри спросил Джона: «Хэл Джордан собирается прийти, он может нам понадобиться». «Я не уверен. Я даже не уверен, что хранители были посланы сюда вместе с Хэлом. Он не связывался со мной. Может быть, он уже прибыл и находится где-то во вселенной. Не похоже, что только на Земле есть врата, через которые могут проникнуть другие существа», — сказал Джон. Фьюри теперь почти полностью поверил в историю, которую Джон придумал для фильмов и даже для мира Наруто, так как он видел Брюса, Диану и Наруто и читал различные отчеты агентов, побывавших в их мире. Фьюри повернулся и сказал Беннеру: «Доктор Беннер, спасибо, что пришли. Нам понадобится ваша помощь в обнаружении тессеракта. Наташа, отведи его в лабораторию». «Спасибо за вежливую просьбу. Мне нужны все имеющиеся в мире спектрометры, откалиброванные для поиска слабых гамма-лучей», — сказал Беннер. «Пойдемте со мной, док. У нас есть все нужные вам игрушки», — сказала Наташа, когда вела Беннера в лабораторию. После часа поиска по всем программам распознавания лиц щит, наконец, вышел на Локи. «Сэр, он находится в Штутгарте, Германия, и он не совсем скрывается», — сказал агент. «Капитан и Диана, вы на связи». Диана тоже была отправлена, так как она была достаточно сильна, чтобы поймать Локи. История Локи развивалась так, как и должна была. Локи отправился в Германию вместе с Клинтом, чтобы украсть Иридий для стабилизации портала. Поскольку Локи сам хотел быть пойманным, чтобы дестабилизировать положение суперлюди, он устроил грандиозную сцену, приказав кучке гражданских на площади встать на колени. Когда Локи собирался убить старика, чтобы показать свое превосходство, лазерный луч был отражен щитом Капитана Америки и снова вернулся к Локи. «Знаешь, когда я в последний раз был в Германии, то тоже видел человека, стоящего выше всех остальных. Мы в итоге разошлись во мнениях», — сказал Стив. «Солдат, человек вне времени?» — удивился Локи. «Я не единственный, кто вне времени», — ответил капитан. Когда он это сказал, Локи увидел, как сверху на него упала блестящая веревка и мгновенно стянула его. Локи, который только что встал, был снова связан лассо истины. «Что это?» — удивился Локи, но потом вспомнил. «Лассо истины. Мы снова встретились, Локи», — сказала Диана. Глава 82. Тор присоединяется. Глава 82. Тор присоединяется. «Здравствуй, Диана, мы снова встретились. Должно быть, было утомительно наблюдать, как человечество разрывает друг друга на части столько лет. Присоединяйся ко мне, мы можем править ими вместе. Эти люди не заслуживают своей свободы», — с улыбкой сказал Локи. Диана мгновенно затянула веревку на Локи. «Ты слишком много говоришь, Локи. Мы не боги». «Я уже говорила это раньше», — сказала Диана. Люди, наблюдавшие за происходящим неподалеку, были удивлены, увидев ее. Многие, возможно, не узнали Капитана Америку, поскольку то, что он жив, еще не стало достоянием гласности. Но культовое лассо истины и эту повязку многие узнали без труда, так как видели чудо-женщину в фильмах. Большинство из них знают, что Бэтмен существует, и многие предположили, что Чудо-женщина может быть реальной, поскольку в фильме была показана связь между Бэтменом и Чудо-женщиной. Многие люди шептали: «Разве Чудо-женщина не мифологический персонаж? Как, черт возьми, она может быть реальной? Понятия не имею. Если Бэтмен и Чудо-женщина реальны, значит ли это, что зеленый фонарь тоже реален? А боже, значит, инопланетяне тоже реальны?» Многие шептались об этом на заднем плане. Стив слышал их шепот, но ничего не мог сказать по этому поводу. Пока Лаки держали из Квинджета Наташи, который парил над ним, направляя пулемет на Лаки, доносилась громкая музыка от СДЦ. Наташа мгновенно поняла, что кто взломал их связь. Железный человек пролетел мимо и приземлился перед Лаки, направляя на него свой ручной репульсор. Одновременно появился и бесшумно пролетел тонкий и гладкий самолет черного цвета. Он тоже направил на Лаки свои пушки и ракеты. Это явился Бэтмен со своим Бэтвингом. «Делайте свой ход», Лаки знал, что сейчас ему придется сдаться. Он поднял руки, чтобы сдаться. Диана потянула его за лассо к Квинджету. После этого они улетели. Диана отправилась с Брюсом в его Бэтвинг, а Тони, Лаки и Стив, в Квинджет. Когда два самолета находились в полете, вокруг раздался внезапный гром. Диана, которая была в Бэтвинге, увидела это и сказала: «Тор здесь». И прежде чем кто-либо успел что-либо сделать, Тор приземлился на Квинджет и немедленно забрал Лаки. «Мы должны помешать Тору сделать что-нибудь плохое», — сказал Бэтмен. Над тем местом, где Тор забрал Лаки, Бэтвинг полетел вниз. Все увидели, что Лаки стоит там с улыбкой, а Железный Человек и Тор стоят друг напротив друга в нескольких метрах внизу под небольшим холмом. Диана достала свое лассо истины и снова набросилась на Лаки. «О, так ты видела, как я убегаю? Замечательно», — сказал Лаки. «Диана, держи его здесь. Я не дам им наделать глупостей», — сказал Брюс и пошел вниз, скользя. Когда он спускался, оба уже начали драться. Бэтмен зарычал: «Эй, хватит, вам обоим еще не надоело? Я здесь, чтобы забрать Лаки в Асгард и отдать его правосудию», — сказал Тор. «Правда? А как ты заберешь его в Асгард? Я слышал, как Джон сказал, что ваш радужный мост был разрушен. Как ты вернешься обратно?» — сказал Бэтмен. Тор, услышавший это, внезапно напрягся. У него действительно не было способа вернуть Лаки. Один с помощью темной магии отправил его на землю, так как мост был разрушен. «Я не знаю, но я намерен забрать его обратно», — Тор настаивал.